Глава 4. Когда я в задумчивости вернулся в комнату, она действительно была аккуратно прибрана. Меня все же не оставляла какая-то смутная тревога, и я на всякий случай открыл дверцу шкафчика и заглянул в него. Внизу обнаружилось что-то вроде сундучка. С него свисал яркий шелковый пояс. Выглядело это так, будто кто-то вытащил одежду, потом почему-то заторопился и ушел. Конца пояса видно не было. Его верхняя часть терялась среди изысканных нарядов. Рядом лежало несколько книг. На самом верху — Аратагама Хакуина и первый свиток из Исамоногатари. Хакуин, 1685-1768 годы. Монах дзенской секты Ринзай и художник. Аратагама, написанный им в 1749 году, трактат, посвященный основным положениям буддизма дзен. Исамоногатари — памятник классической японской литературы IX века, автором и главным героем которого считается поэт Аривара Нарихира, 825-880 годы. «Может быть, вчера это мне не пригрезилось, а было на самом деле?» — подумал я. С безразличным видом я сел над забутон. На столике из сандалового дерева лежал все тот же альбом для набросков. Он был открыт на какой-то, по-видимому, важной странице, заложенной карандашом. Я взял альбом в руки, чтобы оценить на свежую голову стихи, которые столь вдохновенно набросал вчера. Под стихотворением «С листьев яблони стряхивает росу безумная дева» кто-то приписал: «С листьев яблони стряхивает росу утренняя ворона». Писали карандашом, и по почерку нельзя было понять, кто писал. Для женщины он был слишком твердым, для мужчины — слишком округлым. «Вот тена!» — изумился я. И стал смотреть дальше. Под стихотворением «Тени цветов» «Женщина-силуэт в туманной дымке» было приписано: «На тени цветов женщина-тень легла». Под стихотворением «Знатный вельможа» «Женщина обернулся под туманной луной» стояла «Юный повеса, женщина обернулся под туманной луной». Я задумался, что это, попытка подражания, правка, поэтический диалог, попытка подурачиться или поиздеваться надо мной. Раз сказала «до скорого», наверное, появится, когда подадут еду. Тогда узнаю хоть, как она выглядит. А, кстати, который час? Я взглянул на часы. Начало 12-го. Неплохо поспал. Что ж, для моего желудка лучше обойтись одним обедом. Раздвинув сёдзи с правой стороны, я попытался понять, где все вчера происходило. То дерево, которое я принял за яблоню, действительно оказалось яблоней, а вот сад был значительно меньше. Каменные плиты дорожки утопали во мху, так и тянуло пройтись по ним босиком. Слева подступали горы, верхушки сосен, растущих на круче меж камней, нависали над садом. За яблоней росли какие-то кусты, а еще дальше, в лучах весеннего солнца, зеленела бамбуковая роща. Ту часть сада, которая находилась справа, заслонял гребень крыши, но, судя по всему, там был пологий спуск к баням. Горы сменялись холмами, холмы переходили в равнину шириной примерно в три тё. Равнина тянулась до моря, потом словно ныряла в него, чтобы через 17 ри вдруг появиться снова в виде острова Мэйдзима, окружность которого составляет 6 ри. Таков был рельеф на Кое. Бани вплотную примыкали к склону холма, поэтому с одной стороны в них было два этажа, а с другой — только один. Если, сидя на веранде, свесить ноги вниз, пятки тут же упирались в мох. Неудивительно, что когда я поднимался и спускался вечером по лестнице, мне показалось, что здание как-то странно устроено. Я открыл окно с левой стороны. В естественной каменной впадине площадью в 2 дзё скопилась весенняя вода, в которой покорно мокло отражение горной сакуры. Сбоку в камнях зеленело несколько побегов низкорослого бамбука, дальше виднелась живая изгородь, похожая из дерезы. Судя по тому, что с той стороны время от времени доносились голоса, за изгородью пролегала дорога, ведущая к вершине холма. За дорогой на пологом южном склоне росли мандарины, а за ними была еще одна бамбуковая роща, игравшая белыми отблесками. Тогда-то я и узнал впервые, что листья бамбука сверкают белым, если смотреть на них издалека. За бамбуковой рощей высился холм, густо заросший соснами, между их красноватыми стволами виднелась так отчетливо, будто ее можно было коснуться рукой, каменная лестница. Скорее всего, она вела к монастырю. Раздвинув фусума, я прошел на веранду. Перила веранды со всех сторон окружали внутренний дворик. Напротив, со стороны моря, на уровне второго этажа, была еще одна комната. Любопытно, что моя комната располагалась на одной высоте со вторым этажом этой противоположной части дома. А поскольку купальни располагались в подземных помещениях, то если вести отсчет от них, я вообще оказывался на высоте третьего этажа. Дом был очень просторный, но если не принимать в расчет гостиную и кухню, а иметь в виду только номера для постояльцев, то все они, кроме этой комнаты напротив и еще одной справа от того места, где я стоял, по всей вероятности, были закрыты. Судя по всему, я был единственным постояльцем. В этих закрытых номерах ставни не открывали даже днем, а если уж открывали, то так и оставляли открытыми на ночь. Было непонятно, запирается ли вообще когда-нибудь наружная дверь. Так или иначе, место было более чем подходящее для путника, желающего достичь состояния отрешенности. Стрелки на часах приближались к 12, но не было никаких признаков того, что меня собираются кормить обедом. В конце концов, я почувствовал, что проголодался. Но с другой стороны, почему бы и не пожертвовать обедом ради того, чтобы ощутить себя в атмосфере стихотворения «Пустынны горы». Не видно нигде людей. Цитата из стихотворения Ван Вэя, 699-759 годы. Оленья засека. Пусто в горах, не видно нигде людей, лишь голосов, отзвук чуть слышен, далек. Солнечный луч на закате в чащу проник, и на зеленый мох под ветвями лег. Перевод Мазепус. Рисовать мне было неохота. Что касается хайку, то поэзия без того занимала все мои помыслы, и сочинять какие-то конкретные стихи было бы слишком банально. Можно было что-нибудь почитать, но не было настроения отвязывать книги от треноги. В конце концов, нет на свете большего наслаждения, чем вот так валяться на веранде рядом с тенями цветов и греть спину под теплым весенним солнцем. Когда начинаешь о чем-то размышлять, невольно впадаешь в ересь. Двигаться опасно. Если бы это было возможно, я бы предпочел и не дышать. Было бы просто прекрасно провести пару недель, не двигаясь, как растение, пустившее корни в татами. Вскоре в коридоре послышались шаги. Кто-то медленно поднимался по лестнице. Я прислушался, и мне показалось, что идут двое. Они вроде бы остановились перед моей комнатой, и тут один из них, не сказав ни слова, повернул назад. Когда фусума раздвинулись, я думал, что увижу женщину, которая встретилась мне утром. Но это оказалась вчерашняя девушка. Это меня немного расстроило. «Простите, что так поздно», — сказала она, устанавливая столик. И никаких извинений по поводу завтрака. Жареная рыба была украшена какой-то зеленью. Приподняв крышку пиалы, я увидел плавающие среди молодых побегов папоротника яркие красно-белые креветки. «Какое красивое сочетание!» — подумал я и погрузился в созерцание содержимого пиалы. «Вам не нравится?» — спросила служанка. «Да нет, сейчас буду есть», — ответил я, но, по правде говоря, мне было жалко это есть. Однажды в какой-то книге я прочитал историю о том, как Тёрнер, разглядывая во время званого ужина листья салата, которые положили в его тарелку, сказал соседу: «Какой чистый цвет! Прямо-таки из моей палитры!» Мне захотелось показать Тёрнеру эти креветки и папоротник. Тёрнер Уильям, 1775-1851 годы. Британский живописец, акварелист. Предтеча французских импрессионистов. Вообще-то европейская еда никогда не бывает красивого цвета. Но за исключением разве что листьев салата и редиски. Не знаю, как насчет питательности, но с точки зрения художника европейская кухня слишком уж несовершенна, тогда как все японские блюда и супы, и закуски, и сасими всегда радуют глаз. Когда перед тобой ставят поднос с изысканно подобранным угощением, не обязательно до него дотрагиваться, достаточно просто полюбоваться. Чайные домики тем и хороши, что в них есть чем насытить взор. «Здесь, кажется, живет молодая женщина?» — спросил я, ставя пиалу на стол. «Угу». «Кто она?» «Молодая госпожа». «А что, есть и старая госпожа?» «Была, но в прошлом году скончалась». «А хозяин?» «Есть, это его дочь». «Та молодая женщина?» «Угу». «А другие постояльцы есть?» «Нет». «Я один?» «Угу». «И чем же ваша молодая госпожа занимается целыми днями?» «Шьет. А еще?» «На семисене играет». Такого ответа я не ожидал. Мне стало любопытно, и я опять спросил. «А еще?» «В храм ходит», — ответила служанка. «Этого я тоже не ожидал. Храм и семисен — странное сочетание». «Она что, ходит на службы?» «Нет, навещает настоятеля». «А что, настоятель учится играть на семисене?» «Нет». «Зачем же она туда ходит?» «Навещает господина Дайтецу». «Ну вот, теперь понятно. Именно этот Дайтецу и является автором той каллиграфии в раме. Судя по стихам, он дзенский монах. А Аратегама, лежащая в шкафу, наверняка принадлежит той женщине». «А кто обычно живет в этой комнате?» «Молодая госпожа. То есть до вчерашнего вечера она жила здесь?» «Угу». «Да, нехорошо получилось, из-за меня ей пришлось переселиться. А зачем она ходит к господину Дайтецу?» «Не знаю». «Ну, а еще что?» «Что? Чем еще она занимается?» «Ну, так, разным». «Чем разным?» «Не знаю». Разговор на этом оборвался. С едой, наконец, было покончено. Когда служанка, придя, чтобы убрать столик, раздвинула Фусама, я увидел, что напротив, на втором этаже той части дома, которая отделялась от моей внутренним двориком, у перил, подперев рукой щеку, стоит женщина с прической Итёгайси, похожая на приобщенную к цивилизации канон с веткой ивы, и пристально смотрит вниз. Канон с веткой ивы — одно из 33 изображений Бодхисаттвы, милосердия канон. В руке она держит ветку ивы, которая, будучи всегда покорной порывам ветра, символизирует готовность в любую минуту прийти на помощь страждущим. Вид у нее был спокойный, не то что утром. Она стояла с опущенной головой, в мою сторону не смотрела и показалась мне совсем другой. Неужели направление взгляда может так менять человека? В древности один человек сказал: «Из всего того, что существует в человеке, нет ничего лучшего, чем зрачки». Цитата из Мэнзы, глава Ли Лоу. Перевод с китайского Колоколова. В самом деле, глаза — это, пожалуй, самое живое, что есть в человеке. Из-под перил, у которых стояла женщина, выпорхнули две бабочки и закружились в воздухе. Тут со стуком раздвинулись Фусумы в моей комнате, и женщина перевела взгляд с бабочек на меня. Ее взгляд пронзил пространство, будто отравленная стрела, и безжалостно вонзился прямо мне в лоб. Но не успел я и ахнуть, как служанка резко задвинула Фусума. И ко мне вернулась весенняя безмятежность. Я снова растянулся на постели. В голове сразу же всплыли стихи. «Печален путник, свет луны померк перед рассветом. Еще печальней я, твой лик прекрасный от меня сокрылся». Стихи из романа «Фантазии» английского писателя и поэта Джорджа Мередита, 1828-1909 годы. «Как обрили Шакпата». «The Shaving of Shakpat». Они помещены в начале второй главы, в которой рассказывается о том, как возлюбленный красавица Бханавар сражался с ядовитой змеей, желая получить находящийся у нее во лбу драгоценный камень, и во время этой схватки был отравлен и погиб. «Если бы я вдруг влюбился в эту особу с прической Тёгайси, мечтал бы о встрече с ней и был бы внезапно от нее оторван, едва обменявшись с ней взглядом, то, преисполненный изумляющей меня самого радостью и досадой, я бы и сам непременно написал нечто подобное. И даже, может быть, добавил бы еще две такие строчки. «Когда б я знал, что там, за гробом, смогу увидеть я тебя, я вздох последний свой с восторгом отдал бы». К счастью, я давно уже далек от таких банальных чувств, как влюбленность или любовь. И даже если бы у меня возникло вдруг желание подвергнуть себя подобным страданиям, мне это вряд ли удалось бы. Тем не менее, поэтичность той ситуации, в которой я только что оказался, прекрасно выражена в этих строках. Пусть мои отношения с этой женщиной с прической Итёгаэси и лишены подобной безысходности, все равно было бы занятно попробовать подогнать их под эти стихи. Или же попытаться истолковать стихи применительно к нашим собственным судьбам, тоже было бы забавно. Ведь какая-то часть описанной в этих стихах ситуации уже привязана к нашим отношениям некой кармической нитью. И нет ничего страшного в том, что эта нить так тонка. К тому же это непростая нить. Нити, сияющие в небе радуги, нити, стелющиеся над полем дымки, нити паутины, сверкающие от росы. Они рвутся при первом же прикосновении, но пока на них смотришь, нет ничего прекраснее. А вдруг эта нить станет толстой и прочной, как колодезная веревка? Да нет, не может быть. Я ведь художник, а она не похожа на обычную женщину. Внезапно фусума раздвинулись. Я повернулся на бок и увидел кармически связанную со мной особу с прической Итёгаэси. Она стояла на пороге и держала в руках поднос, на котором была селадоновая вазочка для сладостей. «Вы еще лежите? Простите, что вчера вечером нарушила ваш покой». «Причем не один раз», — сказала она и рассмеялась. На лице ее, конечно же, не изображалось ни робости, ни смущения, ни стыда. Просто она перехватила у меня инициативу. «Благодарю», — снова сказал я. «Получается, что я уже в третий раз благодарил ее за теплое кимоно. При этом все три раза я ограничивался только одним словом — благодарю». Я попытался повернуться и сесть на постели, но она, опередив меня, устроилась у изголовья. «Лежите, лежите. Мы и так можем поговорить», — непринужденно сказала она. «В самом деле», — подумал я, и ограничился тем, что перевернулся на живот и, приподняв голову, оперся подбородком на руки. «Я подумала, что вам, наверное, скучно, и пришла угостить вас чаем». «Благодарю», — опять вырвалось у меня. В вазочке были великолепные плитки йокона. Йокон — традиционное японское лакомство из бобовой муки и сахара, что-то вроде желеобразной пастилы или мармелада. Из всех сладостей я больше всего люблю йокон. Причем не то, чтобы он казался мне каким-то особенно вкусным, просто плитки йокона с их гладкой, плотной и одновременно полупрозрачной, вбирающей в себя солнечный свет структурой, являются самым настоящим произведением искусства. Особенно они хороши, когда пасту замешивают до тех пор, пока она не приобретает зеленоватый оттенок и не сделается похожей на нечто среднее между нефритом и агальматолитом. Более того, казалось, что эти зеленые глинцевитые кирпичики, лежавшие в зеленоватой селадоновой вазочке, возникли из самого селадона, так и хотелось протянуть руку и погладить их. Да, среди западных сладостей не найдешь ничего подобного. Конечно, взбитые сливки имеют нежную фактуру, и цвет у них приятный, но все-таки это не то. Желе радует взор, напоминая драгоценный камень, но оно ведь трясется, а потому значительно уступает японскому йокону в основательности. А когда дело доходит до изготовления пятиярусных пагод из сахара рафинада и молока, это уж вообще ни в какие ворота. «Какой красивый йокон! Гембей только что привез, будто специально для вас». «Значит, Гембей вчера вечером заезжал в город». Не отвечая, я смотрел на йокон. Мне было все равно, кто и где его купил. Я восхищался его красотой, и этого было достаточно. Форма вазочки очень хороша, и цвет превосходный, почти не уступает йокону. Женщина насмешливо фыркнула и презрительно скривила губы. Наверное, решила, что я шучу. Если бы я шутил, я бы действительно заслуживал презрения. Так обычно шутят не слишком умные мужчины. Она китайская? То есть, моя собеседница не поняла, что я имею в виду. Очень похожа на китайскую. И я перевернул вазочку, чтобы посмотреть на ее дно. Если вам нравятся такие вещи, я могу еще что-нибудь показать. Да, покажите, пожалуйста. Отец большой любитель всяких антикварных вещей, у него их много. Я скажу ему о вас, и он как-нибудь пригласит вас на чай. Услышав про чай, я немного испугался. На свете нет более чванливых людей, чем знатоки чая. Демонстративно выгородив себе небольшое пространство в просторном поэтическом мире, эти так называемые чайные люди, раздуваясь от сознания собственной важности и исключительности, стесняя себя всякими условностями и выказывая никому не нужное самоуничижение, с демонстративным удовольствием пьют пену. Если считать проявлением утонченности наличие строгих правил, то тогда можно сказать, что в военных кварталах Асабу от этой утонченности просто не продохнуть. В те времена в токийском районе Адзабу квартировал 3-й полк 1-й дивизии, в котором была особенно строгая дисциплина. Этим воякам, которые только и знают, что командовать направо, вперед, шагом марш, следовало бы всем поголовно заняться чайным действом. Ибо оно изначально рассчитано на то, чтобы торговцы и прочий городской люд, отличающийся неразвитым вкусом и не имеющий никакого понятия об утонченности, могли бы, бездумно проглотив все эти правила, выдуманные Рикю и иже с ним, возомнить себя большими эстетами, имеющими право насмехаться над истинно утонченными людьми. Рикю. Сен но Рикю. 1522-1591 года. Одна из наиболее влиятельных фигур в японской чайной церемонии. Вы имеете в виду чай, который пьют по определенным правилам? Что вы, никаких правил. Чай как чай. Если не понравится, можно и не пить. Ну, тогда я бы выпил при случае. Отец очень любит показывать свою чайную утварь. То есть ее обязательно нужно хвалить. Он пожилой человек. Если похвалите, будет рад. «Да? Ну, хорошо, тогда я похвалю немножко. Непременно похвалите. И не немножко. Сделайте ему приятное». «Ха-ха. Иногда вы говорите совсем не по-провинциальному». «А что, все люди должны говорить по-провинциальному? Ну, просто в провинции люди лучше. Ну вот, значит, на мне это тоже сказалось. Но вы же, наверное, бывали в Токио?» «Да, бывало, и в Киото тоже. Я ведь перелетная пташка, где только я не бывала». «Где же лучше, здесь или в столице?» «Одинаково. И все-таки в таком тихом месте жить, наверное, приятнее?» «Приятно, неприятно. Главное, какое у тебя настроение. Нет никакого смысла перебираться в комариную страну только потому, что надоело блошиное. Может, лучше перебраться туда, где нет ни блох, ни комаров? Если такая страна существует, подайте ее сюда. Ну же, давайте». Женщина подступила ко мне вплотную. «Ну, если вы так хотите, вот вам, пожалуйста», — ответил я, достал альбом для набросков и быстро нарисовал женщину, которая сидит на лошади и смотрит на сакуру. Разумеется, настоящего рисунка у меня не вышло, так беглый набросок, мне хотелось просто передать настроение. «Вот, добро пожаловать. Ни блох, ни комаров». С этими словами я сунул рисунок ей под нос. «Интересно, удивится она или смутится?» Вроде бы ничего, что могло бы ее огорчить, в этом рисунке нет. Да, довольно-таки тесный мирок. Он имеет только одно измерение, правда? А вам что, именно такие места нравятся? Вы прямо как краб, вырвалось у нее. Я расхохотался. Где-то у самого дома запел было соловей, но внезапно сбился и перелетел подальше. Мы замолчали и какое-то время прислушивались, но, видно, не так-то легко ему было распеться после неудачной попытки. «Вы, кажется, вчера встретились в горах с Гимбеем?» «Да». «Ходили смотреть на пагоду Девы Нагара?» «Да». «Как белая роса, что выпадает на листья оба на осеннюю порой. Как та роса, могу исчезнуть я, не в силах больше справиться с тоской». Без запинки произнесла женщина, непонятно только зачем. «А ведь я уже слышал это стихотворение в чайной лавке. От тамошней бабушки?» «Она раньше работала у нас, еще когда я не была замужем. Тут она замолчала и выжидающе посмотрела на меня, но я сделала вид, будто ничего не знаю. Я тогда была совсем еще молодая. Каждый раз, когда она приходила и рассказывала ей о Деве Нагара, вот только стихотворение она никак не могла запомнить. Но когда много раз слышишь, в конце концов, все, что угодно, выучишь». «А я еще подумал, откуда она знает такие сложные вещи?» «Но стихотворение трогательное, правда?» «Вы так думаете?» «Я бы такое стихотворение не стала писать. Да и вообще бросаться в реку, ничего хорошего в этом нет. Правда ведь?» «Это уж точно. А как бы вы поступили на ее месте?» как поступила бы? Разве не ясно? Просто сделала бы и Сосаду, и Сосаба своими любовниками. Обоих? Да. Ну, вы даете. А что такого? Это же естественно. Ну, тогда уж точно можно обойтись и без комариной страны, и без блошиной. Наверное, и по крабье думать не обязательно. Соловей, о котором мы уже начали забывать, очевидно, успел снова набраться сил и неожиданно разразился громкой трелью. А дальше все уже пошло как по маслу. Повиснув вниз головой, раздувая горлышко так, что, казалось, его маленький клюв вот-вот разорвется от напряжения, соловей заливался без передышки. Хо, хо-ки-кё, хо, хо-ки-кё. «Вот вам и настоящая песня», — наставительно сказала женщина.